Массаж задней поверхности плеча. Массирует главным образом трехглавую мышцу плеча. Для удобства массажа пациент должен немного согнуть руку в локтевом суставе и положить кисть этой руки себе на бедро, а плечо отвести от туловища на 45 градусов. Массажист одной рукой придерживает руку пациента за предплечье, ближе к локтю, а другой рукой производит массаж, сидя сбоку и спереди от пациента. Первое – плоскостное поглаживание. Оно начинается с верхней трети предплечья и заканчивается в области дельтовидной мышцы. Второе – попеременное растирание. Прием можно выполнять обеими руками, при этом рука пациента находится между руками массажиста. Специально ее фиксация не требуется. Третье. Обхватывающее непрерывное поглаживание одной рукой. Обхватив плечо больной руки, ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев при отведенном большом пальце, также принимающим участие в выполнении этого приема, продвигает руку вдоль задней поверхности плеча и заканчивает движение в области ключично-акромиального сочленения. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее избирательное поглаживание. В исходном положении рука массажиста располагается так же, как и при выполнении предыдущего поглаживания. Но, продвигаясь вверх, массажист располагает пальцы так, чтобы большой палец его руки скользил по наружной борозде плеча, а концы остальных пальцев – по внутренней борозде плеча. В верхней трети плеча большой палец ложится в борозду между задним краем дельтовидной мышцы и трехглавой мышцей плеча, а концы остальных пальцев продолжает движение по внутренней борозде плеча. В конце движения большой и остальные пальцы, слегка отжимая трехглавую мышцу, встречаются вместе. Шестое. Щипцеобразное разминание. Применяют для избирательного массажа каждой из трех головок трехглавой мышцы плеча. Прием выполняют одновременно обеими руками. Руки передвигаются снизу вверх. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Выполняют одной рукой. Девятое. Поглаживание. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. Поглаживание. Двенадцатое. Валяние. Для выполнения этого приема массажист должен сложить кисти и пальцы обеих рук лодочкой или корытцем. Пальцы должны быть выпрямлены и плотно сжаты. Поместив одну руку с одной, а другую с другой стороны мышечного вала, так чтобы пальцы были параллельны продольной оси плеча, начинает переваливать мышцу из руки в руку и мягко перетирать ее между ладонями, одновременно медленно продвигая руки в проксимальном направлении. Это самый нежный вид разминания. Его целесообразно применять, когда другие приемы разминания болезненны. Такой прием выполняют только на тех мышцах, которые легко можно захватить руками. Валяние можно производить, поставив кисти и пальцы обеих рук поперек мышечных пучков. Тринадцатое – поглаживание. Четырнадцатое – сотрясение. Пятнадцатое – поглаживание. Массаж передней поверхности плеча. Массаж передней поверхности плеча производится так же, как и массаж задней поверхности плеча. При массаже плеча необходимо быть осторожным в области внутренней борозды плеча, где проходит сосудисто-нервный пучок. Массаж локтевого сустава. Исходное положение руки пациента и рабочая поза массажиста остаются прежними. Массаж области локтевого сустава часто производят одной рукой, другая рука фиксирует руку пациента в области предплечья. Первое. Общее поглаживание. Прием выполняют одной рукой. Обхватив руку пациента в верхней трети предплечья, скользят снизу вверх через локтевой сустав до середины плеча. Второе. Попеременное растирание. Придав ладоням желобообразную форму, обхватывает ими предплечье с обеих сторон и производит общее попеременное растирание до середины плеча. Руку пациента фиксировать не следует, так как она находится между ладонями массажиста. Третье. Круговое поглаживание производит ладонью одной руки. Другой рукой массажист фиксирует руку пациента в области верхней трети предплечья. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Этот прием производят на верхней трети предплечья, локтевом суставе и нижней трети плеча. Пятое. Отглаживание большими пальцами вокруг клювовидного отростка локтевой кости и вдоль суставной щели под мышчелками плечевой кости. Шестое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами в том же направлении и по тем же линиям. Седьмое. Отглаживание большими пальцами. Восьмое. Активное или пассивное движение в локтевом суставе. Девятое. Общее обхватывающее поглаживание. Массаж тыльной поверхности предплечья. Пациент сидит за массажным столом или столиком для массажа верхних конечностей, положив предплечье обеих рук на поверхность стола. Массажист сидит или стоит напротив пациента со стороны больной руки. Если массаж предплечья производит на массажном кресле, то предплечье пациента располагается на подлокотнике, а массажист сидит спереди и сбоку со стороны больной руки. Одной рукой массажист выполняет массажные приемы, а другой фиксирует руку пациента в области кисти. Если массирует тыльную поверхность правого предплечья, то руку фиксирует правой рукой, а левой массирует. Первое. Плоскостное поглаживание. Прием выполняется ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Рука массажиста располагается на предплечье пациента так, чтобы пальцы руки массажиста были направлены вдоль массируемой части тела, а большой палец находился на лучевом крае предплечья. Рука массажиста скользит в проксимальном направлении от основания пальцев к латеральному мышчелку плеча. В верхней трети предплечья большой палец руки массажиста ложится в борозду между плечелучевой мышцей и двуглавой, а в конце движения все пальцы встречаются вместе. Второе. Попеременное растирание выполняет обеими ладонями. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание выполняют одной рукой. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. обхватывающее прерывистое поглаживание. Рука массажиста обхватывает предплечье и скользящим движением продвигается вперед на 6-7 см, затем возвращается назад на 2-3 см и снова продвигается вперед. Шестое. Щипцеобразное или поперечное разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Похлопывание. Девятое. Плоскостное поглаживание. Массаж ладонной поверхности предплечья. Массаж ладонной поверхности предплечья производится так же, как и массаж тыльной поверхности предплечья. При этом рука пациента располагается так, чтобы ладонная поверхность предплечья была обращена кверху. В этом случае кисть пациента фиксируется левой рукой массажиста, а правая рука выполняет массажные приемы. При поглаживании, которое выполняют правой рукой, большой палец скользит сначала по плечелучевой мышце, а в верхней трети предплечья он ложится в борозду между двуглавой мышцей и локтевым сгибателем кисти и пальцев. Массаж лучезапястного сустава. Рука пациента в положении пронации может быть расположена на столе и на валике, но можно массировать сустав, держа руку пациента на весу. Во всех случаях массажист фиксирует руку пациента за пальцы, а другой рукой массирует. Первое. Обхватывающее, давящее поглаживание. Кисть и пальцы массажист кладет на тыльную сторону кисти пациента, так, чтобы конец большого пальца находился на одном крае кисти пациента, а концы остальных пальцев на другом крае кисти. Поглаживание производит ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Рука массажиста движется от основания пальцев руки пациента к лучезапястному суставу до тех пор, пока конец большого пальца не почувствует шиловидный отросток костей предплечья. С этого момента рука массажиста плотнее обхватывает предплечье пациента и производит винтообразное движение, так, чтобы большой палец скользил некоторое время по суставной щели лучезапястного сустава. Затем вся рука массажиста скользит вверх до середины предплечья. Так делают поочередно то правой, то левой рукой. Второе. Общее спиралевидное растирание четырьмя пальцами от основания пальцев до середины предплечья. Третье. Обхватывающее, давящее поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание большими пальцами поперек суставной щели. Большие пальцы обеих рук массажист располагает на тыльной поверхности лучезапястного сустава пациента в продольном направлении один возле другого и производит попеременное растирание, а остальными пальцами подхватывает кисть пациента с ладонной стороны. Давление пальцами должно быть небольшим. При сильном давлении кожа массируемого участка собирается в складки, ущемляется между массирующими пальцами и возникает боль. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Руки массажиста располагаются как при выполнении предыдущего приема. Большие пальцы укладываются поперек продольной оси предплечья вдоль суставной щели, так, чтобы концы их соприкасались. Опираясь четырьмя пальцами на ладонную поверхность кисти, массажист большими пальцами отглаживает сустав, продвигая пальцы в стороны к наружу. Шестое. кольцевое растирание. Руку пациента массажист фиксирует за пальцы. Другой рукой обхватывает большим и указательным пальцами лучезапястный сустав и лучевым краем кисти производит кольцевое растирание, двигая свою руку слева направо и справа налево. При выполнении этого приема нельзя допускать сильное давление на сустав. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Руки массажиста и его большие пальцы располагаются как при отглаживании большими пальцами. Растирают сначала подушечкой одного, а затем другого пальца. Девятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Десятое. Пассивные или активные движения в лучезапястном суставе. Одиннадцатое. Обхватывающее давящее поглаживание.